Глава 15. Ваши родители, значит, еще до революции в этой квартире жили. Леонид Семенович поставил на стол кастрюльку, снял с нее полотенце и крышку. «Нет, почему вы решили?» — удивилась Серафима. По комнате разнесся запах баранины. У Серафимы горло сжалось спазмом. Она терпеть не могла этот запах еще в детстве, и хотя много лет баранину не ела, где бы она могла ее достать. Это, оказывается, не изменилось. «Вы сказали, что когда-то коммуналки здесь не было, а жили вы с родителями. Я и подумал, что это могло быть только до революции». «Это было после», — сказала Серафима. «До революции мой папа жил в эмиграции. Потом еще лет 5 оставался в Швейцарии, но уже как советский дипломат. Евгений Игуменцев, вы слышали, может быть?» «Не слышал». Когда он вернулся в Москву, мама уже была мной беременна, и папе дали ордер на эту квартиру. Да, в детстве я здесь жила только с родителями и с Вячеславом Александровичем. Это ваш родственник? Серафима видела, что Немировский спрашивает обо всем этом как-то рассеянно, машинально. Это могло бы показаться ей обидным, если бы она не чувствовала, что его сегодняшнее состояние, вот эта погруженность в свои мысли, это невнимание ко всему внешнему, в том числе и к ней, имеет какую-то важную причину. Но она это чувствовала, потому и не испытывала обиды. Может, даже и хорошо, что он не обращает внимания ни на что внешнее. По крайней мере, его не шокировало ее необычное платье с египетскими иероглифами по рукавам и по долу. «Вячеслав Александрович — это бывший хозяин квартиры», — сказала Серафима. «Он был профессор, читал римское право в Московском университете. После революции его отсюда выселили, и когда мама узнала, а она была такая, знаете, в общем, она сказала папе, что не может жить в квартире, из которой ради нее выгнали людей. Пошла в домоуправление, выяснила, кто хозяева, где они. Оказалось, жив только Вячеслав Александрович, семья его от испанки умерла. Это грипп такой был в 20-е годы, вы, наверное, знаете». «Знаю». Немировский смотрел непроницаемым взглядом. Ничего нельзя было о нем по этому взгляду понять, но почувствовать можно было многое. Во всяком случае, Серафима чувствовала многое. Ему дали комнату в подвале, недалеко здесь, в Малом Ржевском переулке. Мама нашла его там, привела сюда и попросила выбрать любую комнату. Здесь их 8. «Сказала, вернуть вам вашу квартиру мне никто не разрешит, к сожалению. Ну, хотя бы так». «Моим родителям тогда многое позволялось», — объяснила Серафима. «В эмиграции папа дружил с Лениным. Насколько возможно было с ним дружить, так мама говорила. И это как-то ценилось, видимо. Потом, наоборот, стало опасно иметь такую биографию. Но к тому времени, когда это стало опасно, родители умерли. И после этого здесь сделали коммуналку, в 30-е годы уже». «Сколько вам тогда было лет?» — спросил Немировский. 16. Вячеслав Александрович оформил опекунство, только потому меня не отправили в детдом. Это все случилось так неожиданно, так быстро. Их смерть. Говорили даже, что не случайно они умерли. Это само собой приходило в голову. Папа был совсем еще не старый, а мама так и вовсе молодая. На сердце никогда они не жаловались и слишком близки были к самым верхам, чтобы не задуматься. Но я была так потрясена, что мне было не до конспирологии. У Вячеслава Александровича со мной, я думаю, немного было хлопот. Несколько лет я жила просто машинально, по инерции, как во сне. Только когда пришло время выбирать профессию, немного встряхнулась, огляделась. И что же выбрали? Поступила в библиотечный институт. И закончили? Да. «Извините», — сказал Немировский, — «я вас заговорил, а ужин стынет». Серафима не хотела есть, тем более баранину. Она разговаривала бы с ним и дальше. Пусть бы даже разговор и дальше состоял из ответов на такие же ничего не значащие случайные его вопросы. Волнение ее улеглось само собою, теперь ей было легко и хорошо. И ощущение, что между ними существует какая-то прочная связь, странное вообще-то ощущение, стало очень определенным. «Вы пьете?» — спросил Немировский. «В каком смысле?» удивилась Серафима. «А, пожалуй, не пью». Ей сделалось неловко от того, что она даже выпить с ним не может. как же скучна она во всех своих проявлениях, как мало в ней жизни. Но выпью, если что-нибудь есть», — поспешно добавила она. «Есть спирт, но вам я его не предлагаю. Для вас Кагор. Пациент у меня был священник, сегодня выписался и подарил к еврейской Пасхе. Подарок по всему странноватый, конечно». «А когда еврейская Пасха?» «Сейчас». Немировский достал из портфеля, стоящего на полу, темную бутылку без этикетки, поставил ее на стол. «Правда?» — сказала Серафима. «Я не знала». «С чего же вам это знать? Я и сам не знал, если бы отец Павел не сказал». Кагор оказался кстати. Из-за его сладкого вкуса и запаха Серафима легко проглотила баранину. «Я вообще мало обо всем церковном знаю», — сказала она. «Родители, возможно, не были атеистами, но в церковь не ходили, и меня ничему такому не учили». «А мои все соблюдали», — сказал Немировский. «Семисвешники, седер». «Мне их религиозность не очень была понятна. Все-таки отец был адвокат в большом городе, не местечковый портной». «Вы жили с ними?» Серафима тут же подумала, что спрашивать об этом, возможно, не стоило, ведь бывают разные обстоятельства, разные отношения с родителями. Не обо всем хочется рассказывать. «Они жили в Каунасе», — ответил Немировский. «Я там вырос, оттуда в Петроград уехал, учиться в военно-медицинской академии, как раз перед февральской революцией. И долго их потом не видел, Каунас почти до самой войны оставался за границей», — объяснил он. «Я знаю», — поспешно кивнула Серафима. «Видимо, она вела себя с ним так, что показалось ему совсем уж не от мира сего. А это не так все же?» «Когда Прибалтику к СССР присоединили, они впервые приехали к нам с Беллой в Ленинград». «Белла — это моя жена», — пояснил он. «У нас как раз дочка родилась, и родители приехали в гости. Они тогда не знали, радоваться им или отчаиваться». «Потому что у вас дочка родилась?» — не поняла Серафима. Известие о том, что у него есть жена и дочка, заставило ее вздрогнуть. То есть она, конечно, не предполагала, что он вел монашескую жизнь, но ей почему-то казалось, что в его жизни нет семейных связей. Выходит, ошиблась. Зря ей померещилось, будто она чувствует его каким-то особенным образом. Это не так. Родители не знали, радоваться или отчаиваться от того, что вдруг оказались советскими гражданами, — сказал Немировский. «Жизнь у них поменялась совершенно, а они были уже в том возрасте, когда менять что-либо трудно. Понимали, что с ними было бы, если бы их не отделили от Гитлера границей, но, знаете, папа мне тогда сказал, может, лучше, Леня, было бы нам сразу погибнуть, чем видеть то, что делают советы с Литвой». «Вам, наверное, все это непонятно», — сказал он, помолчав. «В силу возраста». «Мне понятно». «Как он не боится говорить такое незнакомому человеку», — подумала Серафима. «Вот сейчас, здесь». Но при этом она боялась даже мысленно назвать то, что означал для нее такой его рассказ. Высшую степень доверия, без которой он, опытный, наверняка видевший и знавший, на что способны люди, когда они входят в сферу личной и общей подлости, никогда не заговорил бы с нею о таких вещах. Серафима такого его доверия не ожидала, и оно поразило ее. «А теперь они где, ваши родители?» — спросила она. «Погибли. В Каунасском гетто. А может, в Освенциме. Точно неизвестно». «А жена и дочка?» Она сама не поняла, как вырвался у нее этот вопрос. «В Ленинграде, в блокаду. От голода умерли обе». Теперь Серафима не спросила уже ничего. Она не могла произнести ни слова. «Я весь день думаю, глядя на нее этим своим сегодняшним невидящим взглядом», — сказал Немировский. «Ведь их всех сожгли, наверное. Даже, скорее всего, так. В Освенциме точно, но и в Ленинграде. Может быть, конечно, Беллу и Полинку в какой-нибудь общей могиле похоронили». «На Пискаревском». Но соседка сказала, «В основном трупы сжигали, особенно если некому было хоронить. И мне, знаете, с тех пор одна мысль покоя не дает. Что, если это правда, что в день страшного суда мертвые действительно должны встать во плоти, у евреев потому и не принято сжигать? В Всегда я над родительской религиозностью подшучивала, теперь вот сам. Никогда не знаешь, как эта кровь о себе в тебе напомнит. Ну, хватит. Он налил Серафиме еще кагора, о себе спирта. Узнал не кстати о Песохе. Вот и расклеился. Помянем их всех, милая Серафима, и ваших тоже. Она выпила кагор так же, не отрываясь, как Немировский выпил спирт. Одиночество, которое она ощущала всегда, во всяком случае во взрослые свои годы, исчезло. Как странно. Ведь ничего в ее собственной жизни не изменилось. Лишь сочувствие к чужому одиночеству и горю охватило ее. Нет, разве это сочувствие? Это слишком слабое, слишком неточное слово и приблизительно не передавало того, что Серафима испытывала сейчас. «Извините», — поморщившись от спирта, сказал Немировский, — «нагнал на вас тоску». «Не надо извиняться, Леонид Семенович. Я вам очень благодарна за то, что вы все это мне рассказали. Если бы не кагор, Серафима, конечно, не решилась бы сказать ему такое. Но сейчас она чувствовала освобождающее кружение не только в голове, но и в языке, и в сердце». Кажется, Немировский это понял. Во всяком случае, он посмотрел на нее уже не рассеянным, а внимательным взглядом и улыбнулся. Его улыбка была заметна лишь мгновение, но этого было достаточно, чтобы Серафиму охватило счастье. Никогда она не думала, что способна полюбить человека с первого взгляда. Никогда за 27 лет ее жизни этого с нею и не случалось. Но когда случилось, она поняла это сразу и без сомнений. «Я не предполагал, что стану еще раз об этом рассказывать», — сказал Немировский. «Тем более вам». Серафиме показалось, что она на полном ходу, даже не на ходу, а на лету ударилась о стенку. «Почему же именно мне?» — упавшим голосом проговорила она. «Только с Полиной я об этом говорил», — словно не услышав ее вопроса, продолжил Немировский. «С Полиной, Самариной. Но ее я...» Он бросил на Серафиму быстрый взгляд и закончил. «Ранить я ее не боялся, вот что. Уж не знаю, сила ее тому была причиной или эгоизм. И то, и другое, видимо. Да и отношения наши были очень просты в сущности. Я понимал, что на моем месте в ее постели мог оказаться, ну, может, не совсем любой другой мужчина, но исключительности во мне для нее все-таки не было». Заметив Серафимин протестующий жест, он резко проговорил: «Зря вы деликатничаете, я и сам ничего против таких отношений не имел. Так бывает, Серафима», — уже мягче добавил он, — «нам обоим именно это было тогда необходимо, физическая тяга. Мы помогли друг другу забыться, хотя бы отчасти. Это не так уж мало». «Не обижайтесь, милая», — глядя прямо ей в глаза, добавил он, — «я очень ценю общение с вами. Вы самый тонкий человек, какого мне довелось в жизни встретить. После...» Он замолчал. Но Серафима догадалась, что он хотел сказать «после Беллы». Для такой догадки не было ясных оснований. Леонид Семенович ведь ничего не рассказал ей о своей погибшей жене. Но она была уверена, что он хотел сказать именно это. «Вы позволите закурить?» — спросил он. Серафима кивнула. «И давайте о чем-нибудь радостном поговорим. У вас такое прекрасное сегодня платье, и эти шпильки с египетским глазом. Ока Уджат, он, кажется, называется. И вообще, вы так красивы, что грех говорить о грустном». Хорошо, что Серафима не умела краснеть. Никогда в жизни никто не называл ее красивой. То есть родители в детстве называли, но ведь это не в счет. «Я в 5 классе очень Египтом была увлечена, не в попад, — сказала она. — Богов наизусть знала, весь пантеон и фараонов, и о раскопках все читала, что можно было достать. А потом и вообще историю увлеклась. Папа дружил с Торле, с Евгением Викторовичем. Он у нас бывал и со мной разговаривал так серьезно, даже спорил о Наполеоне. А я, дурочка, поэтому полагала, что способна с ним спорить. Да еще о Наполеоне. Это с академиком Торлета». «Вам не скучно работать в технической библиотеке?» — спросил Немировский. Серафима не ожидала такого вопроса, но ответить ей было нетрудно. «Она у нас вообще-то научно-техническая и очень хорошего уровня, но дело даже не в этом. «А в чем?» «У меня никогда не было захватывающей работы», — сказала Серафима. «Так получилось. На филологический в МГУ меня не приняли. Просто не приняли, без объяснений, хотя вступительные оценки у меня были высокие. То есть, может быть, какие-то объяснения дали бы, но я не стала спрашивать. Евгений Викторович, наверное, попытался бы помочь в память папы с мамой, но у него у самого тогда были неприятности. И зачем бы я стала добавлять своих? Это настолько непорядочно было бы, что совершенно невозможно. И потом я ведь не на улице осталась, успела поступить в библиотечный институт. Ну да, сначала думала от безысходности, и это хорошо, а потом оказалось, это не то что хорошо, а просто прекрасно. Директор у нас была Генриетта Карловна Дерман. И какой она специалист! Боже мой! Она в Бостоне библиотечному делу училась, потом в библиотеке Конгресса заведовала славянским отделом. Такое счастье была моя учеба, даже передать не могу. Я утром, бывало, просыпаюсь и думаю, сейчас пойду на лекции, и кругом люди прекрасные. И ничего этого, того, какой жизнь стала, ничего этого нет, только разум руководит людьми и уважение друг к другу. И разве это не счастье? Ох, Серафима провела ладонью по лбу. Кажется, я опьянела. Леонид Семенович, извините. И можно я выпью еще? Выпалила она. Можно. Немировский снова разлил по стаканам когор и спирт. «А потом?» — спросил он. «Что потом?» — не поняла Серафима. «Вы сказали, у вас никогда не было интересной работы. Почему?» «Это я неправильно сказала. Да, конечно. Я имела в виду, что после института у меня не случилось такой работы, которая захватила бы. То, что называют призванием. Вот этого не было. Я хотела в аспирантуру поступить, но понимала, что, скорее всего, не примут». Так и вышло. И профессор с кафедры библиографии, я у него диплом писала, прямо мне сказал: «Серафима Евгеньевна, я рад был бы вам помочь, но самое большое, что могу для вас сделать, добиться, чтобы оставили в Москве». Этого действительно надо было добиваться, и нелегко было этого добиться, я прекрасно понимала. Серафима выпила когор, и голова у нее, конечно, закружилась сильнее. Впрочем, особенной перемены она уже не почувствовала. «И что же, после таких его усилий я стала бы сетовать, что работа у меня неинтересная?» «Почему бы и нет?» — Немировский пожал плечами. «Сетовать, может, и не стоило, но добиться интересно и стоило, точно». «Вы правы, Леонид Семенович». Она помолчала и еле слышно добавила. «Только вы о другом каком-то человеке правы, не обо мне, понимаете? Для того, чтобы чего-то добиваться, нужен сильный характер. А у меня слабый. Я просто плыву по течению, и счастье еще, что меня на камни пока не вынесло». «И не вынесет». Он вдруг взял ее руку, повернул ладонью вверх и поцеловал. «Дело тут не в силе». «А в чем?» — спросила Серафима. Она лишь машинально об этом спросила. Все, что относилось к ней самой, перестало иметь значение. Она видела перед собой только его глаза. Темный, весенний лед и его поцелуй горел на ее ладони, обжигая счастьем. Но ждала она ответа или не ждала, ответить он не успел. Дверь открылась, и в комнату вошла Таисия. «Здрасте», — сказала она. «А я думаю, чего это вы не спите, а вас спирт пьете, или что у вас тут?» Темная бутылка без этикетки вызвала у нее гораздо больше интерес, чем Серафима, на которую Таисия даже не взглянула. «Стучаться надо, Тайка», — сказал Немировский. «С чего это?» — хмыкнула она. И тут же, опустив желтые глаза, произнесла совсем другим тоном. «Простите, Леонид Семенович, все время сбиваюсь. Никак я этих ваших привычек понимать не привыкну». «Не придуривайся», — резко сказал он. «Все ты прекрасно понимаешь». Таисия на секунду подняла глаза, и Серафиме показалось, что взгляд обжег ее, как ослепительный луч гиперполоида из романа Алексея Толстого. Но прежде чем она сумела сообразить, не опьянение ли играет с ней в оптические игры, лампочка под потолком замигала и погасла. «Вот же злыдни!» — раздался в темноте Таисин голос. «И отключают, и отключают. Шурка Сипягина жалобу написала, да разве поможет? По всему району говорят. И как себе хотите. А свечка где, Леонид Семенович, которую я давеча вам принесла?» «Не знаю, надо поискать». «Да разве в темноте найдешь горе с вами? Ладно, Серафимка блаженная, а вы-то?» «Неприятно, когда о тебе говорят так, будто тебя здесь нет, но Серафима давно уже поняла, что-либо объяснять Таисии бессмысленно, в ответ получишь только упреки, и не просто напористые, но какие-то фантасмагорические, то есть никак не связанные с действительностью. От таких людей, как Таисия, она просто старалась держаться подальше. «Сейчас другую свечку принесу», — сказала та. Глаза Серафимы привыкли к темноте, да и уличные фонари горели, поэтому она уже видела Леонида Семеновича почти так же отчетливо, как при ярком свете. А может, даже более ясно она его видела в свете того, что произошло между ними. Впрочем, Немировский, кажется, не считал, что между ними произошло что-то особенное. Пока Таисия ходила за свечкой, и они с Серафимой оставались вдвоем, он не произнес ни слова. Это было, конечно, объяснимо. Серафима теперь ведь уже знала, что думает он о своей погибшей семье, и понятно, что разговор с нею, пусть и самый доверительный, не настолько яркое событие его жизни, чтобы отвлечь его от таких тяжелых размышлений. Но все-таки ей стало грустно от того, что все кончилось вот так, в одну минуту, только что трепетала между ними тонкая нить доверия, понимания, откровенности, и тут же оказывается, что для него это ничего не значит. Таисия принесла не свечу, а керосиновую лампу. «Свою взяла», — сказала она, входя. «Посижу тут с вами, пока свет дадут». «Все-таки правильно она меня блаженной называет», — подумала Серафима. «Ну почему я не скажу ей, что она ведет себя бестактно, что нельзя навязываться в гости, когда не зовут?» «Как вам баранина показалась, Леонид Семенович?» — спросила Таисия. «Ахметка, черт косой, говорил, курдючная. Так ведь он и соврет, недорого возьмет. Не воняло мясо-то». «Ведь это она приготовила ужин», — подумала Серафима, как мне в голову не пришло. Ей почему-то стало не по себе от этой догадки, хотя ничего особенного не было в том, что приготовлением ужина занималась домработница. «Вкусно, спасибо», — ответил Немировский. «Значит, и впрямь курдючная баранина. В России-то у нас таких баранов нету, только у них там, у азиатов. Тятенька покойный в Ташкент ездил, когда молодой был. Купцу торговать помогал. Так рассказывал, там бараны с вот такими курдюками под задницей бегают, и жиру много, и мясо не воняет. А у нас нет. У нас без курдюков, другая порода. Я на всякий случай все равно луку побольше положила, чтоб стушить. Лук-то он вкуса не портит. Ну, буду теперь у Ахметки баранину брать, раз вам понравилось». Она говорила и говорила, и именно то, о чем никто ее не спрашивал, о баранине, потом о паровом отоплении, потом, что обещали, перловка подешевеет. А вот нет, не дешевеет ничего. А гречки так и вовсе не купить, забыли уже, какая она и на вкус гречка. Огонек в керосиновой лампе подрагивал. От этого по стенам, столу и Таисьиному лицу летали причудливые тени. И желтые ее глаза сверкали, как топазы в какой-нибудь бесценной королевской короне. Только теперь в этом тревожном, трепетном свете Серафима заметила, какая она красивая. Не корона, конечно, да при чем тут вообще корона, что за глупая выдумка, а Таисия. Ничего сложного, тонкого не было в ее облике, но свежесть, но юность и уложенная вокруг головы коса со слегка растрепанным ореолом и эти сверкающие желтые глаза, от которых Серафима просто взгляд не могла отвести. Но отвести взгляд было необходимо. Сколько можно сидеть, не произнося ни слова и слушая разговоры про баранину? «Леонид Семенович, спасибо за чудесный вечер», — сказала Серафима, вставая из-за стола. «Уже очень поздно, я пойду». Немировский тоже встал. «Я вас провожу. В коридоре темно», — сказал он и вышел вместе с нею. До ее двери дошли молча, и только когда Серафима взялась за дверную ручку, он сказал: «Это вам спасибо. Никого я не чувствую таким близким себе человеком, как вас». И тем же быстрым движением, что и полчаса назад, взял ее руку, перевернул ладонью вверх и поцеловал. И ушел, исчез в темноте коридора. А Серафима осталась стоять у двери, и счастье боролось в ее душе со смятением.